Глава 18. О гибели Беллерианда и смерти Финголфина. И вот Финголфин, правитель Севера и верховный король Нолдор, видя, что народ его умножился в числе и обрел немалую мощь, и что союзные эльфам люди многочисленные и отважные, вновь задумался о штурме Ангбанда. Хорошо знал Финголфин, что эльфийские королевства в опасности, пока не сомкнуто кольцо осады, и Моргот волен трудиться в своих подземных шахтах, творя зло, а какое никто не в состоянии предугадать, прежде чем он явит его миру. То было мудрое решение. В меру разумения Финголфина, ибо Нолдор еще не постигли, сколь велико могущество Моргота, и не убедились, что воевать с ним, не заручившись помощью и поддержкой, значило обречь себя на поражение, независимо от того, помедлят ли эльфы или поторопятся. Но цветущие земли, где раскинулись обширные владения Эльдор, радовали глаз, и большинство Нолдор довольны были положением дел, и полагали, что так будет всегда, и не спешили начинать штурм, который верно отнимет много жизней, чтобы не ждало Нолдор победы или поражения. Потому не склонны были эльфы прислушиваться к советам Финголфина, а сыновья Феанора в ту пору менее всего. Из всех нолдорских владык короля поддержали только Ангрод и Аэгнор. Они жили в том краю, откуда виден был Тангородрим. Так замыслы Финголфина ни к чему не привели, и еще некоторое время на земле царил мир. Когда же шестое поколение людей после Беора и Мараха еще не вполне возмужало, а со дня прихода Финголфина истекло 450 лет и еще 5, случилась беда, которой он давно страшился. Беда еще более страшная и неожиданная, нежели самые мрачные его опасения. Ибо Моргот долго втайне копил силы, и злоба в сердце его все росла, и ненависть к Нолдор становилась все нетерпимее. И мечтал Моргот не только уничтожить врагов своих, но разорить и осквернить те земли, что эльфы превратили в цветущий сад. И говорится, что ненависть в душе Моргота взяла верх над предусмотрительностью. Если бы только выждал он еще немного, пока не созреют окончательно его замыслы, тогда Нолдор погибли бы все до единого. Но сам Моргот недооценил доблесть эльфов, а людей вообще не брал в расчет. И вот пришла зима, и настала ночь, темная и безлунная, и широкая равнина Ардгален лежала в дымке под холодными звездами. От нолдорских крепостей на холмах до подножия Тангородрима. Неярко горели сигнальные костры. Мало выставлено было часовых. Немногие бодрствовали в лагерях всадников Хитлума. Тогда Моргот внезапно обрушил на равнину огненные реки, и потоки огня хлынули с Тангородрима вниз, стремительнее, чем Балроги, и захлестнули Ардгален. Железные горы изрыгнули пламя многих ядовитых оттенков, и смертоносный дым навис в воздухе. Так погибла равнина Ардгален. Огонь пожрал ее травы, и превратилась она в обугленную, бесплодную пустошь, черную и безжизненную, покрытую слоем удушливого пепла. И получила она другое имя — Анфауглит. Удушливая пыль. Немало обгорелых костей обрели там могилу под открытым небом, ибо многие Нолдор погибли в том пожаре. Их захлестнуло ревущее пламя, и не успели они бежать в горы. На горе Дортониона и Эрадветрин преградили путь огненным потоком. Тогда заполыхали леса, растущие по склонам со стороны Ангбанда, и дым внес смятение в ряды защитников. Так началась четвертая великая битва, Дагур Браголах. Битва внезапного пламени. Прямо перед надвигающейся огненной стеной полз Глаурунг Золотой, отец драконов, в расцвете своей мощи. За ним следовали балроги, а дальше надвигались черные полчища орков. Такого количества их Нолдор доселе не видели и не могли даже представить. Враги атаковали крепости Нолдор и прорвали кольцо осады вокруг Ангбанда и убивали без жалости всех, кто оказывался у них на пути. Нолдор и союзников их, серых эльфов и людей. Многие из числа самых стойких недругов Моргота уничтожены были в первые дни войны. В смятении рассыпались они в округе, не в состоянии оказать сопротивление. Война в Белэрианде с тех пор так и не прекращалась, но окончанием битвы внезапного пламени считается приход весны, когда натиск Моргота стал ослабевать. Так завершилась осада Ангбанда, и недруги Моргота рассыпались по равнине, оказавшись далеко друг от друга. Большинство серых эльфов бежали на юг, отказавшись участвовать в Северной войне. Многих приютили в Дориате, и мощь королевства Тингула многократно возросла, ибо власть королевы Мелиан ограждала его границы, и злу до поры закрыт был доступ в пределы потаенного королевства. Другие же укрылись в приморских крепостях и в Нарготрунде, а иные покинули те земли и обрели убежище в Осирианде. Многие же, перейдя через горы, скитались в глуши без крыши над головой. А вести о войне и о прорыве осады достигли слуха людей, живущих на востоке Средиземья. Сыновья Финарфина приняли на себя главный удар. Пали Ангрод и Айгнур, а рядом с ними Брегулас, правитель дома Беора. Большая часть воинов этого народа полегла на поле битвы. Но Барахир, брат Брегуласа, сражался дальше к западу, близ ущелья Сириона. Там король Финрод Фелагунд, подоспевший с юга, был отрезан от своего войска и с небольшим отрядом окружен в топях Сераха. Там и погиб бы он, либо попал бы в плен. Но подоспел на помощь Барахир с храбрейшими воинами своего отряда и вызволил короля. Они окружили Финрода стеною копий и с великими потерями проложили путь из битвы. Так спасся Фелагунд и возвратился в свою подземную крепость Нарготрунд. Но прежде поклялся Барахиру в вечной дружбе, обещая прийти на помощь по первому зову к нему и к любому из родни его. И как залог этой клятвы вручил Барахиру свое кольцо. Барахир, теперь по праву ставший правителем дома Беора, вернулся в Дуртонион. Но большая часть его народа покинули дома свои и укрылись в укрепленном Хитлуме. Столь сокрушительной оказалась стремительная атака Моргота, что Фингольфин и Фингон не смогли прийти на помощь сыновьям Финарфина. И армии Хитлума отброшены были с большими потерями назад к цитаделям Эредветрин. Эти крепости они с трудом обороняли от орков. У стен Эйтель-Сирион пал Хадур Златоволосый, защищая арьергард лорда своего Фингольфина. А было Хадору в ту пору 60 и еще 6 лет от роду. Рядом с ним пал Гундур, его младший сын, пронзенный множеством стрел. И эльфы оплакивали их гибель. Тогда правление принял Галдур Высокий, сын Хадура. И благодаря крутизне и мощи тенистых гор, что преградили путь огненному потоку, и благодаря доблести эльфов и людей Севера, которую не смогли до поры сломить ни орк, ни балрог, Хитлум остался непокоренным. Угрозы с фланга для наступления Моргота. Но целое море недругов отделило Фингольфина от родни его. Ибо для сыновей Феанора война обернулась неблагоприятно. Почти все восточные пределы были захвачены – армии Моргота прорвались сквозь Агланское ущелье, хотя и с большими потерями. И Кейлогорн с Куруфином, потерпев поражение, бежали на юго-запад вдоль границ Дориата и, добравшись наконец до Нарготранда, просили убежища у Финруда Фелагунда. Так народ их усилил мощь Нарготранда, хотя, как оказалось в дальнейшем, лучше было бы братьям остаться на востоке среди родни своей. Маэдрос совершил подвиги непревзойденной доблести, и орки в страхе бежали перед ним, ибо со времен пытки на Тангородриме дух его пылал ослепительно белым пламенем. Сам же он походил на восставшего из мертвых. Засим не удалось врагам захватить мощную крепость на холме Химринг, и многие отважные воины Дортониона, а также из числа жителей восточных пределов, сплотились вокруг Маэдруса и вновь закрыли оркам путь в Белэриант через ущелье Аглон. Но черные полчища смяли конников народа Фаэанора на равнине Лотлан. Туда и явился Глаурунг и прошел сквозь брешь Маглора и испепелил все земли между рукавами Гелиона. Орки захватили крепость на западных склонах горы Рерир и опустошили весь Таргелион, владение Карантера, и осквернили озеро Хелеворн. Оттуда перешли враги Гелион, неся с собой огонь и смерть, и вторглись далеко в восточный Белэриант. Маглор присоединился к Маэдрусу на Химринге, но Карантер бежал, и вместе с немногими уцелевшими из своих подданных примкнул к разобщенному народу охотников Амрода и Амроса. Вместе они отступили на юг, обошли Рамдал, укрепились на Амон-Эреб и выставили там стражу, а зеленые эльфы оказывали им помощь. И орки не вошли ни в Осириант, ни в Таур-Эм-Дуинат, ни в дикие земли юга. И вот до Хитлума дошли вести о том, что Дортонион захвачен врагом. Сыновья Финарфина повержены, а сыновья Феанора бежали прочь из своих владений. Тогда показалось Фингольфину, что видит он крушение всех надежд, полное поражение и разгром Нолдор, и гибель домов их. Охваченный отчаянием и гневом, король вскочил на своего могучего коня Рохаллора и ускакал прочь один, и никто не посмел удержать его. Словно ураган, вздымающий клубы пыли, пронесся он через Дорну Фауглит. И все в страхе бежали перед ним, принимая за самого Оромы, ибо Фингольфин обезумел от ярости, и взор его полыхал огнем, словно очи Валар. Один подъехал он к воротам Ангбанда и затрубил в рог, и вновь ударил в медные створки, вызывая Моргота на поединок. И Моргот явился. В последний раз за все время воин приступил враг порог своей крепости. Говорится, что с неохотою принял он вызов. Ибо хотя в этом мире и не было пределов его могуществу, единственный из Валар знал он страх. Но не мог Моргот отказаться от поединка пред лицом своих военачальников, ибо звонкая песнь рога Фингольфина звенела в скалах, а голос короля, ясный и чистый, проникал в самые глубины Ангбанда. И эльфийский владыка назвал Моргота трусом и повелителем рабов. Потому Моргот явился. Медленно сполз он со своего подземного трона, и поступь его сотрясала землю точно глубинный гром. И предстал он перед королем, облаченный в черные доспехи, точно башня, коронованная железом. И огромный щит его, черный, без герба, отбрасывал на короля тень, словно грозовая туча. Но Фингольфин сиял перед ним, как звезда, ибо броня короля сверкала серебром, а синий щит украшен был хрусталем. И выхватил Фингольфин меч свой Рингель, искрящийся льдистым блеском. Тогда Моргот размахнулся Грондом, молотом преисподней, и обрушил его вниз, точно удар грома. Но отпрянул Фингольфин, и Гронд пробил в земле огромную трещину, откуда тотчас же вырвались пламя и дым. Вновь и вновь пытался Моргот сокрушить короля, но всякий раз Фингольфин уклонялся в сторону, словно светлая молния, что бьет из-под края черного облака. И нанес он Морготу 7 ран, и 7 раз издавал Моргот крик боли. И, слыша тот крик воинства Ангбанда, в страхе падали ниц. А в северных землях отвечало эхо. Но вот, наконец, обессилел Фингольфин, и Моргот обрушил на него всю тяжесть своего щита. 3 брошен был король на колени. 3 поднимался он вновь и подбирал свой иссеченный щит и пробитый шлем. Вся земля вокруг него была изрыта ямами и трещинами. И вот оступился Фингольфин и рухнул навзничь к ногам Моргота. И Моргот пригнул его шею к земле, водрузив на нее свою левую ногу, и тяжесть ее была подобна обрушившейся горе. Но последним отчаянным ударом меча своего Рингеля Фингольфин рассек ступню врага, и хлынула, дымясь, черная кровь и затопила выбоины, пробитые Грондом. Так погиб Фингольфин, верховный король Нолдор, самый гордый и отважный из эльфийских королей древности. Орки не похвалялись исходом поединка у врат, и эльфы о нем не поют, ибо слишком велика их скорбь. Но предания о нем помнят и по сей день, ибо Торондур, король орлов, принес вести в Гондолин и в далекий Хитлум. А Моргот поднял тело эльфийского короля и смял его, и хотел уже скормить его волкам. Но Торондор слетел с гнездовья своего среди скал Крисаэгрима и обрушился сверху на Моргота и искоктил его лик. Шум крыльев Торондора подобен был гулу ветров Манвы. Подхватил орел тело погибшего короля в свои могучие когти и, взлетев над стрелами орков, унес его прочь и оставил его на вершине горы, что с севера смотрит на потаенную долину Гондолина. Пришел Тургун и воздвиг над телом отца высокий каменный курган. Никто из орков не смел впредь ступать на гору Фингольфина или приблизиться к могиле эльфийского короля, пока среди родни его не пробудилась измена и не пробил час Гондолина. Моргот же с того дня хромал на одну ногу, и не стихала боль его ран, а лицо его навек обезобразил шрам, оставленный Торондором. Великая скорбь воцарилась в Хитлуме, когда известно стало о гибели короля, и Фингон, горюя, принял власть над домом Фингольфина и над королевством Нолдор. Но юного своего сына Эрейниона, после прозванного Гильгалад, отослал в гавани. И вот длань Моргота простерлась над северной землей. Но Барахир не пожелал покинуть Дортонию и остался, оспаривая у врага каждую 5 земли. Моргот безжалостно преследовал и убивал его подданных и со временем уничтожил почти всех. А леса на северных склонах превратились постепенно в средоточие страха и темных чар. И даже орки опасались заходить в них, разве только по необходимости. Эти чащи получили название Дельдувад и Таурнуфуин, лес, одетый ночной мглой. Деревья, уцелевшие после пожара, почернели и обуглились. Переплелись их корни, словно когти, нащупывая свой путь во тьме. Тот, кто забредал в этот лес, плутал в нем точно слепой и становился добычей призраков. порождения ужаса душили его, либо лишали рассудка. Наконец, столь отчаянным стало положение Бархера, что Эмельдир мужественная, его жена, она предпочла сражаться бок о бок с мужем и сыном, нежели бежать, собрала вместе уцелевших женщин и детей, раздала оружие, способное носить его, и увела их опасными тропами назад в горы. Многие страдания выпали им на долю. Многих не досчитались в пути. Но дошли они, наконец, до леса Бретель. Там иных приютили Халадин. Прочие же перевалили через горы и пришли в Дорломен, к народу Галдура, сына Хадура. Среди них была Риан, дочь Белагунда, и Морвен, дочь Барагунда, прозванная Эледвен, что означает «эльфийское сияние». Но никто более не видел тех, с кем распрощались они в Дуртонионе. Мужей перебили одного за одним, и, наконец, только 12 спутников осталось у Барахера. Берен, сын его, Барагунд и Белагунд, его племянники, сыновья Брегуласа и 9 преданных слуг его дома, чьи имена надолго запомнились в песнях Нолдор. Радруин и Дайруин, Дагнир и Рагнур, Гильдур и Горльм злосчастный, Артат и Уртель, и Хаталдир юный. Им выпала участь изгоев, лишенных всякой надежды, что спастись не могли, а сдаться не желали, ибо дома их лежали в руинах, жены и дети погибли, попали в плен либо бежали. Ни помощи, ни вестей не слал Хитлум. За Барахером и его людьми шла охота, словно за дикими зверями. И отступили они к бесплодным нагорьям над лесом, и там скитались среди каровых озер и каменистых пустошей, сколь можно дальше от соглядатаев Моргота и его злобных чар. Постелью им стал вереск, а крышей — затянутое тучами небо. Спустя почти 2 года после Дагор-Благорах Нолдор все еще удерживали западный перевал близ истоков Сириона, ибо воды реки заключали в себе власть Улму, и Минас Тирит по-прежнему отражал атаки орков. Но, наконец, после гибели Финголфина, Саурон, самый могущественный и самый ужасный из слуг Моргота, прозванный Гортаур на языке Синдарин, вышел против Ородрета, стража башни на Тол-Сирион. Саурон к тому времени стал великим чародеем, наделенным страшной властью, владыкой теней и призраков. Мудрость его оборачивалась гнусностью и сила жестокостью. Обезображивал он все, к чему бы ни прикоснулся, и искажал все, чем правил. То был повелитель волколаков, исчадие зла, обрекающий свои жертвы на пытку и муку. Он штурмом захватил Минас Тирит, ибо черное облако страха окутало защитников крепости. И Ородред был вынужден отступить и бежал в Нарготрунд. Тогда Саурон превратил крепость в сторожевую башню Моргота, а плод зла, таящий в себе угрозу, и проклятие пало на цветущий остров Тол-Сирион. Отныне название ему было Тол-Ингаурхот, остров волколаков. Все видел Саурон со своей башни. Никакое живое существо не могло проскользнуть незамеченным через долину. Теперь Моргот удерживал и западный перевал. И ужас наводнил поля и леса Белэрианда. Безжалостно преследовал он своих недругов за пределами Хитлума, отыскивая их убежище и захватывая крепости одну за другой. Осмелевшие орки бродили, где им вздумается, спускаясь вниз по течению Сириона на запад и по Кэлэну на восток. Они окружили Дориад и опустошали тамошние земли. Звери, птицы бежали при их приближении. Так с севера неуклонно надвигались безмолвие и гибель. Немало Нолдор и Синдор враги захватили в плен, и привели в Ангband. И обратили в рабов, заставляя применять знания свои и искусства на службе у Моргота. А Моргот слал во все концы своих соглядатаев. Они принимали чужое обличье и вели обманные речи. Награду сулили они и коварными наветами чились пробудить в народах страх и зависть, обвиняя их королей и вождей в жадности и в предательстве по отношению друг к другу. Многие верили этим лживым словам, памятуя о проклятии братоубийства Вальквалонда. И по мере того, как сгущалась тьма, ложь становилась все более похожа на правду, ибо сердцами и умами эльфов Белерианда овладевали отчаяние и страх. Но более всего Нолдор опасались предательства со стороны своих же собратьев, побывавших рабами в Ангбенде, ибо многих Моргот сделал орудием своих злобных замыслов. Притворившись, будто возвращает пленникам свободу, он отсылал их прочь, но подменив их волю своею, и со временем несчастные вновь возвращались к нему. Потому если кому из пленников и впрямь удавалось бежать и возвратиться невредимыми к своему народу, нелюбезный ждал их прием. И скитались они в глуши одинокими, отчаявшимися изгоями. К людям Моргот якобы готов был явить сострадание, если только они согласятся внять его посланием. А говорилось в тех посланиях, будто все беды людей от того, что служат они мятежным Нолдор. Но из рук законного владыки Средиземья они получат великие почести и заслуженную награду их доблести, если только перестанут бунтовать. Но мало кто из трех домов Эдейн склонил слух свой к подобным речам. Даже в Ангбенде и под пытками. Потому Моргот преследовал людей с особой ненавистью, а посланцев своих слал дальше за горы. Говорится, что в эту пору впервые объявилось в Белерианде смуглое племя. Некоторые втайне уже подпадали под власть Моргота и теперь пришли по его зову. Но не все, ибо слухи о Белерианде, его землях и водах, его войнах и сокровищах разнеслись по всему свету. Люди же, странствуя по земле, пути свои в те дни всегда направляли на запад. Вновь пришедшие были коренастыми и низкорослыми, с длинными жилистыми руками. Кожа у них была смуглая или желтоватая, а волосы и глаза темные. Немало родов насчитывал этот народ, и многие охотнее водили компанию с горными гномами, нежели с эльфами. Но Маэдрус, видя, что Нолдор и Эдейн слабеют, в то время как резервы подземелья Ангбанда казались неистощимыми и постоянно пополнялись, заключил с пришельцами союз и дарил свою дружбу самых могущественных их вождей – Бора и Улфанга. Моргот остался тем весьма доволен. Этого он и добивался. Сыновья Бора звались Борлот, Борлах и Бортанд. Они служили Маэдрусу и Маглору и остались им верны, обманув надежды Моргота. Сыновья Улфанга Черного звались Улфаст и Улвард, и Улдор проклят. Они служили Карантеру и присягнули ему верности и изменили клятвы. Не было особой любви между Эдейн и восточанами. Редко встречались они, ибо пришельцы надолго поселились в восточном Белерианде. Народ Жахадура был заперт в Хитлуме, а дом Беора почти истреблен. Северная война поначалу почти не затронула народ Халад, обосновавшийся на юге в лесу Бретель. Но теперь и Халадин сражались с захватчиками-орками, ибо отличались стойкостью и мужеством и не желали так просто уйти из любимых ими лесов. Среди легенд о поражениях этой войны прославляют и помнят подвиги Халадин, ибо после того, как захвачен был Минас Тирит, орки пошли через Западный перевал и, может статься, опустошили бы земли до самых устьев Сириона. Но Халмир, вождь Халадин, тотчас же известил Тингула, ибо был в дружбе с эльфами, охраняющими границы Дориата. Тогда Белок, могучий лук, предводитель приграничной стражи, привел в Бретель крупные силы Синдр, вооруженных секирами. И, появившись вдруг из самой чащи леса, Халмир и Белок захватили врасплох целое воинство орков и уничтожили их. Так в том краю прегражден был путь Черному потоку севера. И еще много лет орки не отваживались пересечь Тейглин. Народ Халад жил в мире под сенью леса Бретель, но бдительности не терял, а под защитой его королевства Нарготрунд получила передышку и возможность собрать силы. В ту пору Хурин и Хуор, сыновья Галдура из Дурломина, жили среди Халадин, родни своей. Еще до Дагур-Браголах породнились два дома Эдейн. Созван был великий пир, и Галдур и Глоредель, дети Хадура Златоглавого, сочетались браком с Харад и Халдиром, детьми Халмира, правителя Халадин. Потому сыновья Галдура воспитывались в Бретеле у Халдира, своего дяди, по обычаю людей того времени. И оба они отправились на ту битву с орками, даже Хуор, ибо невозможно было удержать его, хотя в ту пору едва исполнилось ему 13 лет. Но отряд их оказался отрезан от главных сил, и враги преследовали братьев до брода Бритиях. Там захватили бы их в плен, либо убили, если бы не могущество Улму, что до поры заключал в себе Сирион. Над рекою поднялся туман и укрыл сыновей Галдура от врагов. Они перешли Бритиях и, оказавшись в Димбаре, блуждали среди холмов под сенью отвесных стен Крисаэгрима, пока не заплутали среди мороков той земли, не зная пути ни вперед, ни назад. Но углядел их Турондор и выслал им на помощь двух орлов. И орлы подхватили отроков и перенесли их через окружные горы в потаенную долину Тумнаден, в сокрытый город Гондолин, где не бывал доселе никто из смертных. Добрый прием оказал гостям король Турган, узнав о происхождении их, ибо воды Сириона несли к нему с моря от Улму, владыки вод, послания и вещи сны. Так загодя предупрежден был король о грядущих невзгодах и присоветовал ему Улму приветливо обойти сыновьями дома Хадора, от коих придет помощь в час нужды. Хурин и Хуор прогостили во дворце Тургана без малого год. И говорится, что за это время Хурин постиг многое из того, что ведомо эльфам, и стал отчасти понимать намерения и замыслы короля, ибо Турган очень привязался к сыновьям Галдура. Подолгу беседовал он с ними и воистину желал оставить их в Гондоле не из любви к ним, а не только потому, что закон гласил: никто чужой, будто эльф или смертный, отыскав путь в потаенное королевство и увидев город, не покинет Гондолина вновь, до тех пор, пока сам король не откроет ворота и скрытый до времени народ не выйдет на свет. Но Хурин и Хуор желали вернуться к своему народу, дабы сражаться в войнах и разделить невзгоды, выпавшие на его долю. И сказал Хурин Тургану: «Владыка, мы всего лишь смертные, не схожи мы с Эльдар. Эльфы могут терпеливо выжидать на протяжении долгих лет, пока в необозримом будущем не пробьет час великих битв. Но наш срок короток. Быстро иссякают надежды наши и силы. Не сами нашли мы путь в Гондолин, и даже не знаем доподлинно, где находится город. Страх и изумление владели нами, пока несли нас орлы дорогами ветров. И, по счастью, затуманен был наш взор». Тогда Турган внял их просьбе и ответствовал так: «Тем путем, каким прибыли вы сюда, вольны вы и уйти, ежели согласится Турондор. Горько мне расставаться с вами. Однако, может статься, в скором времени, по меркам Эльдор, встретимся мы вновь. Уход их немало не огорчил Маеглина, сына сестры короля, что пользовался в Гондоле немалой властью. Однако недоволен остался Маеглин королевской снисходительностью, ибо не жаловал весь людской народ. И сказал он Хурину: «Милость короля больше, нежели ты думаешь, и закону теперь следует не столь строго, как в былые дни, иначе остаться бы вам здесь до конца жизни». На это отвечал ему Хурин: «Воистину велика милость короля, но если нашего слова недостаточно, мы поклянемся. И братья дали клятву вовеки не разглашать замыслов короля и молчать обо всем, что видели во владениях Тургана». И распрощались они. И прилетели орлы и унесли сыновей Галдура под покровом ночи. И опустили их в Дурломене еще до рассвета. Обрадовалась братьям родня их, ибо гонцы из Бретели уже сообщили, что те сгинули без вести. Но даже отцу своему не согласились Хурин с Хуором открыть, где пробыли все это время. Сказали только, что в глуши пришли им на помощь орлы и отнесли их домой. На это молвил Галдур: «Стало быть, прожили вы в глуши целый год? Или, может, орлы приютили вас в своих гнездах? Но нет, нашли вы пропитание и богатой одежды, и возвращаетесь разряженные, что юные принцы, а отнюдь не оборванными бродягами лесными». На это отвечал Хурин: «Довольствуйся тем, что мы возвратились, ибо дозволено это было только в силу обета молчания». И Галдур не расспрашивал их более. Однако и он, и многие другие догадывались об истине. И со временем слухи о необычной судьбе Хурина и Хуора достигли прислужников Моргота. Когда же Турган узнал о прорыве осады Ангбанда, не пожелал он, чтобы его подданные отправились на войну. Ибо мнилось королю, что Гондолин надежно укреплен, и еще не настало время явить его миру. Но полагал Турган также, что окончание осады может оказаться предвестием гибели Нолдор, если не подоспеет помощь. Потому он втайне отсылал отряды Гондолидрим к устьям Сириона и на остров Балар. Там, по повелению Тургана, возводили они корабли и отплывали на заокраинный запад в поисках Валинора, чтобы молить Валора прощения и помощи. И заклинали они морских птиц указать кораблям путь. Но простирались перед ними бескрайние бурные морские просторы, сосредоточие сумрака и волшебных чар. И сокрыт был Валинор. Потому никто из посланцев Тургана не добрался до западных берегов. Многие сгинули, мало кто возвратился. И рок, тяготевший над Гондолином, уже готов был свершиться. До Моргота дошли слухи об этих событиях. И, несмотря на все победы, неотступно терзала его тревога. И многое бы отдал он за известие о Фелагунде и Тургане, ибо эти двое вдруг исчезли, а куда неведомо, однако не умерли. И Моргот непрестанно опасался с их стороны нежданного удара. О Нарготранде Моргот слышал, но не ведал ни о местонахождении города, ни о его силах. О Гондолине же не знал ничего. И тем больше беспокоила его неотвязная мысль о Тургане. Потому Моргот слал в Белэриан все новых и новых соглядатаев. Но основные воинства орков отозвал в Ангбанд. Понимал враг, что еще не пробил час последней и решающей битвы. И необходимо собрать новые силы. Ибо прежде недооценил он доблесть Ноудр и воинскую мощь людей, сражавшихся бок о бок с эльфами. Он одержал верх в Дагр-Браголах и в битвах последующих лет, и великий урон нанес своим недругам. Однако и его потери были не меньшими. Хотя и удерживал Моргот-Дортонион и ущелье Сириона, Эльдор, оправившись от первого потрясения, принялись уже отвоевывать назад утраченные земли. Так на юге Белэрианда На несколько кратких лет воцарилась видимость мира. Но кузни Ангбанда были загружены работой. Когда же со времен четвертой битвы минуло 7 лет, Моргот предпринял новую атаку и выслал против Хитлума огромные силы. Черные полчища хлынули через перевалы тенистых гор, и в осажденной крепости Эйтель-Сирион пал пронзенный стрелою Галдур Высокий, правитель Дорломена. Этой крепостью владел он как наместник Фингона, верховного короля. В этом же самом месте несколько лет назад погиб его отец, Хадур Лориндул. Хурин, сын Галдура, едва возмужал, однако наделен он был великой силой и острым умом. В кровавом сражении он отбросил орков от Эред-Ветрин и оттеснил их далеко в пески Анфауглита. Нелегко было королю Фингалу сдерживать армии Ангбанда, явившиеся с севера. И вот на равнине Хитлума закипела битва. Враги превосходили Фингона в числе. Но вверх по заливу Дренгист поднялись корабли Кирдена с большим подкреплением. И эльфы Фалоса атаковали воинство Моргота с запада. Тогда орки дрогнули и бежали. Эльдора держали победу, а их конные лучники гнали врагов до самых железных гор. После этого Хурин, сын Галдура, стал править домом Хадура в Дурломене и служить Фингону. Хурин уступал в росте своим предкам, а также и своему сыну, но не ведал усталости и стойко переносил лишения. А гибкость и ловкость он унаследовал от родни своей матери Харет из племени Халадин. Женою Хурина стала Морвена Ледвен, дочь Барагунда из рода Беора. Та, что бежала из Дуртониона вместе с Риан, дочерью Белагунда, и Эмельдир, матерью Берена. В ту же пору истреблены были изгнанники Дуртониона. И, как будет сказано далее, уцелел лишь Берен, сын Барахира, и с трудом добрался до Дориата.